8 декабря 1943. Сейчас проводил беседу с ротой по докладу товарища Сталина. Зачитывал доклад, а потом объяснял и спрашивал. В газетах опубликована декларация от имени руководителей трех государств – Сталина, Рузвельта, Черчилля – о совместных военных действиях против Гитлера и его сообщников с трех сторон – Востока, Запада и Юга. Декларацию я зачитывал перед строем роты. Кроме этого, была опубликована в сегодняшнем номере декларация об Иране, а также сообщение о праздновании в Тегеране 69-летия Черчилля, в котором приняли участие Сталин, Молотов и Рузвельт с женой и сыном Черчилля. На стол был подан пирог с 69 свечами. Воображаю, что это был за вечер. Хотя бы одним глазом присутствовать мне там. Больше ничего не хотел бы в данный момент. Я весьма и весьма рад сближению наших руководителей с руководителями Великобритании и США. Так рад, как был огорчен когда-то сближением с Германией, страной мракобесия. Это большая, необходимая дружба цивилизации и демократии. Черт с ним, что обе союзницы – буржуазные страны. Война сделала то, чего не смогли сделать десятилетиями мирной жизни, объединила, наконец, нас в борьбе и ненависти к антисемитам, шовинистам, варварам-гитлеровцам. Из сводки узнал, что наши войска заняли Александровск на Украине и на других участках продолжают продвигаться вперед, овладевая все новыми и новыми, думаются расколошмаченными населенными пунктами. Наше наступление, что назначено было на сегодня, временно отложили по приказу свыше. Сейчас обучают новичков, обучают группу разграждения. В бане перемыли всех. Вчера была баня. Я не купался, так как был на НП. Теперь опять в батальоне 3 стрелковых роты, из которых меньшее насчитывает 40 человек. Кругом потянули большие силы, и опять Иваны Грозные остановились сзади нас. Работа артиллерии обещает быть интересной и гибельной. Немцы не имеют права устоять. Вчера у нас ходили слухи, что Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали декларацию и ноту, в которых требовали от Германии немедленного вывода войск к 12 числу, иначе поведется война с трех направлений. Интересно только, как эта правда пришла к нам еще до опубликования самой декларации. В Ленинграде обстреливаются минами из орудий жилые кварталы, не имеющие военно-стратегического значения и свободные от пробел. Немцы варварски участвуют в этой гадости. Они поплатятся в свое время за все. Мои родные, погибшие от рук варваров, постоянно перед глазами моими, и совесть зовет и зовет справедливо меня мстить беспощадно. Сейчас у меня спит замкомбат по политчасти, старший лейтенант Киян. Он пришел ко мне посидеть, но когда я стал читать ему свои произведения, заснул. Ну и неспокойно же спит он. Эти кляксы он наделал, ворочась и жестикулируя во сне. Сейчас уже темнеет. Камин у меня в землянке еле теплится, неудобно подбрасывать дрова. Руднева нет, он наружу. Погода сегодня не особенно холодная, хотя уже начался зимний месяц. Немцы утром молчали. Мы сделали небольшую артподготовку, в результате которой они испугались и разнервничались. Стреляют весь день сегодня. Командир полка приказал убрать из села Новопетровка все батальонное хозяйство. Стало быть, нужно место для кого-то свыше. А село уже не вмещает новых посетителей. В Вчера в ночь и сегодня под утро получал комсоставскую пищу. Вкусно, сытно и питательно. Суп с картошкой и кусками поджаренного мяса. И на второе жаркое с подливой. Это вчера. Сегодня суп такой же. И на второе кабачковая каша. Декабря 1943. Выпал снег, такой мягкий, пушистый и в большом изобилии. Началась зима, но на дворе, то есть за стенами моей землянки, тепло и снег тает. Грязи много, и это мне не нравится. Лучше б морозец нагрянул. Один из бойцов, что попал к нам в роту от стрелков, Лазовский, находится у меня во взводе. Ему, как и мне, 20 лет. Он даже на полгода моложе меня. Я решил сделать его ординарцем. Пригласил к себе в землянку. Его землянка сырая и холодная. Нарубил он мне дров, перемыл котелки. В общем, парень на ядь. Сегодня я мылся в бане и белье парил от вшей. Удивительно только, почему вдруг после бани у меня зачесалось тело, ведь до этого я не чувствовал ничего, может, не уничтожила их дезинфекция. Писем не писал. Уже ночь. Снова ночь. Только что привозили ужин, поел уже. Свет наладил, и он горит без перебоя. Печка догорает. Вчера похитили у меня котелок, стрелки, черти. Глянцев ругался и кричал: «Завтра моя очередь на НП дежурить». Сегодня накатал 3 стиха. Один закончен и переписал в дневник. 2 не доработал. Написал письмо Оле. Завтра на НП, наверное. Еще больше напишу. В особенности там. Декабря 1943-го. Часов в 9 утра, когда я уже было решил, что не буду на НП дежурить, меня вызвал Соколов и сказал: «Подежуришь на НП часа 4, а потом тебя сменят». Я обрадовался, что не весь день мне стоять, и сказал ему, что давно надо было так делать. Старший лейтенант, замкомбат по строевой, присутствующий при этом, говорил, чтобы докладывал о всяких перегруппировках, замеченных на стороне противника. Я пошел, взял с собой глянцево одеяло, плащ-палатку, телефон и сумки. Лазовскому заказал вареную картошку. Однако пробыть на НП довелось до половины четвертого. Ноги намокли, замерзли, и я с трудом стоял, наблюдал за противником. Глянцев не умеет говорить по телефону. Так один раз он стал говорить: «Товарищ лейтенант просит командира роты подойти к телефону». Я не дал дальше ему договорить. В другой раз он заявил, что мы разговаривали с НП. Пришлось мне и наблюдать, и разговаривать, а дел было много. Вся земля побелела. И все предметы отчетливо видно на фоне белизны серебристого снега, уславшего все вокруг. Я долго наблюдал, замечая вдали отдельные фигуры немцев, группки их, двигавшиеся где-то в отдалении километра на 2. Как вдруг справа, на месте бывшего зеленого поля, у самого края его, где виднелся небольшой курганчик, я заметил фигуру наблюдателя немца и внизу возле него сидящего снайпера. Позвонил по телефону, и Соколов предложил корректировать стрельбу по немецким наблюдателям. Открыли огонь. Первая мина упала 1.20, правее цели. Указал необходимый доворот. Вторая упала 0.40 от цели, но дальше ее значительно. Третья, по недоразумению, упала в створе с целью, но в метрах 10-15 от наших позиций. Сказал повторить, и мина упала в 0.10 от цели. Скомандовал доворот. Мина накрыла цель, и фрицы забегали по горизонту. Их было двое. Один пробежал немного и упал. Другой впрыгнул в окоп. Скомандовал беглый. Первая мина из серии «Беглым» заставила убегать и второго, но последующие, вторая и третья, разорвались подле него. Я заметил потом, что он нагнулся над чем-то. Думал, что над убитым, но спустя долгое время он не менял положение. Очевидно, и он был убит или ранен. После того, как уничтожил снайпера и наблюдателя, стал еще внимательнее наблюдать за противником и заметил целую группу немцев, двигавшихся из отдаленного безымянного хуторка в ближний к нам. Потом заметил вражескую пушку у ближнего безымянного хуторка слева, возле отдельно стоящего дерева. Передал по телефону. Потом в этот же хуторок спустились та самая группка людей, и я заметил, что несли они две платы, два ствола от миномета, и сидя, вызвал Соколова. Декабря 1943. Ничего особенного не случилось у меня за нынешний день. Не вылазил из землянки. Писал днем, писал ночью. Жег 3 ПТРовских патрона, из него у меня лампа сделана, бензину. Написал стихотворение, письмо папе. Вчера получил письмо от тети Ани, но накануне отправил ей письмо и опять не писал больше. Газет не получал сегодня. По вчерашним сообщениям, наши войска в районе Кременчуга освободили от немецких нашественников город Знаменка. Наш фронт 4-й украинский. На дворе мороз колоссальный. Я вышел минут на 10 умыться и оправиться, и заморозил за это время ноги. Сейчас сижу разутый совсем и греюсь. Лазовский топит печку. Дров он раздобыл много в деревне, и в землянке очень тепло. Сегодня, только что, наша автомашина подвозила на левом фланге, сзади нас, пушку 76 мм. Немцы заметили и обстреляли. Машина ушла, и немцы долго ее обстреливали, но не попали. Сейчас спустилась ночь на оборону, и пушку удалось укатить с открытого места.